Глава 16. 2 часа назад мы с Йорном и Доком благополучно прибыли на корабль. Ждали только матросов, которые грузили контейнеры и натягивали тросы. Меня сопроводили в каюту, довольно просторную, но безликую, и оставили обустраиваться. У мужчин были дела перед отплытием. Я выглянула в круглое окошко, отмечая, что корабль набирает ход, и собралась на свежий воздух. Слава всем богам, никто не останавливал нас, не задерживал, дабы лично прибить несносную эльфийку в моем лице. Больше всего меня тревожил именно этот момент. Вдруг власть имущий упрется рогом и потребует от лордов Севера остановить судно, а меня сдать ему в загребущие аристократические руки. Но нет. Капитан дождался меня и лично сопроводил на корабль. «Марилос, следи за сундуками. Пусть будут аккуратнее». Услышала я голос Аринеля и ускорилась. Неужели галлюцинации? Я остановилась, как вкопанная, и уставилась на короля. Мужчина властно командовал тенью и матросами. За его спиной валялись десяток сундуков разных размеров, и часть рабочих несли их в грузовую часть корабля. Перевела взгляд на Йорна. Мужчина находился на капитанском мостике, злился и рулил кораблем. Док же разгонял ветер по парусам. «Вот эти 2 сундука в капитанскую каюту!» Величественно приказал король, не обращая внимания на меня или демонов. «Ваше Величество, капитанская каюта занята!» Заметил Марилос, остановившись возле демона. Дослушал, что ему вещает Йорн, покивал и быстро спустился на палубу. Тень оттеснил Аринеля немного в сторону от меня и что-то там зашептал. Закатила глаза к небу, мысленно хлопнула себя по лбу и подошла к краю. Вдруг получится еще выпрыгнуть и добраться вплавь до берега. Но нет. Порт уже превратился в черную линию на горизонте. Напоследок увидела лишь блондинистую и брюнетистую макушки 2 ушлых дамочек. Лариса Гузеева и Роза Сабитова, местного разлива на мою голову. «Никогда не был на островах!» Возле меня остановился воодушевленный главный эльф. «Чего вы добиваетесь?» Развернулась к нему раздраженная. «Не понимаю, о чем ты!» Нахмурился Аринель противный. «Оставьте меня в покое! Я уже дала вам ответ». «А при чем тут ты? Я плыву по своим делам», — заметил мужчина и глубоко вдохнул морской воздух. «Так я и поверила. Ведете себя как ребенок, который не получил желаемое». «Хочешь, открою большую тайну? Я никогда не получал желаемое. Мне все доставалось с трудом, большими потерями и только собственными усилиями». Посерьезнев, отчеканил он. Фыркнула и, дернув плечом, ушла в каюту. До самого вечера я игнорировала эльфов. Но каждый раз нет-нет возвращалась мыслями к Аринелю. Сопоставляла информацию из писем, его историю правления из книг и рассказов Ариэля. Та часть меня, которая влюбилась в таинственного незнакомца, взывала к разуму и просила присмотреться к королю. Отгоняла ее подальше, резонно заметив, что он нам совсем не нравится. Чтобы не думать о непредсказуемом мужчине, взялась за учебники и конспекты, медитировала, как учил магистр Ди, и раскладывала в шкаф немногочисленные наряды. После заката ко мне поскребся один из матросов и пригласил на палубу поужинать в компании капитана. Воодушевилась. Мужчина мне нравился. Малоразговорчив, ироничен, и от него исходят непонятные, но очень приятные эмоции. Это подкупает. Из-за холода красиво одеться не получилось. Приходилось постоянно кутаться в теплую одежду. Но я справилась с задачей. Выбрала бежевые шерстяные брюки и теплую кофту. Сделала макияж и прическу и выплыла из каюты с лучезарной улыбкой. Мужчина стоял возле круглого небольшого столика спиной ко мне и заложив руки в карманы. Как только я появилась, тут же развернулся и полыхнул голубыми огоньками в глазах. «Добрый вечер!» Смутилась я от взглядов демона. Никогда такого не было, и вот опять. Чувствую, покраснела, щеки горят. «Здравствуй!» Он аккуратно отодвинул один из стульев. Благодарно кивнула и, присев, поежилась. «Зря бушлат не надела, дура! Застужу себе что-нибудь!» На плечи опустилось двубортное пальто капитана. Подняла голову. Йоран близко склонился, и из-за моего движения его нос зарылся в волосы на висках. Холодные мурашки побежали по позвоночнику от его жаркого дыхания. Я почувствовала очередные непонятные эмоции. Желание, но не возбуждение. Что-то нечеловеческое. Как же плохо, что рядом нет магистра Ди. Он бы расшифровал и разложил все по полочкам. Мужчина медленно выпрямился и, обойдя стол, сел напротив меня. «Вы не замерзнете?» Нарушила я неловкую паузу. На нем была лишь тонкая белая рубашка с закатанными до локтя рукавами. «Перейдем на «ты». Нет, не замерзну. Я же ледяной демон», — ответил он и протянул чашку с салатом. «Ты обустроилась? Если что-то нужно, говори, не стесняйся». «Спасибо, все просто замечательно, каюта просторная», — улыбнулась. Честно сказать, не ожидала получить такую комнату, ведь на север я приплыла в маленькой каюте с двумя койками. Санузел же и вовсе был без душа. Даже развернуться невозможно. Только бочком заходишь, бочком выходишь. И на этом корабле готовилась получить приблизительно такие же условия. Но нет. Комната размером 5 на 4 метра. В центральной части находилась полуторная кровать. Напротив — стол, на который я разложила все свои учебники. В другом углу — шкаф. А для медитации выбрала небольшую зону возле иллюминатора. Там стояла тахта. Ее сдвинула чуть к шкафу. Там же был санузел, довольно просторный, с душем, раковиной, с зеркалом и унитазом. Правда, его я с кем-то делила, так как была еще одна дверь. Не заглядывала в соседнюю комнату. Скорее всего, там либо док, либо сам капитан. Возможно, мне выдали такую каюту из-за Арины и Веры. За это стоит девушек поблагодарить. Кстати, денег за путешествие тоже не взяли. Йоран иронично выгнул бровь, когда я предложила ему плату. Я даже смутилась, посчитав себя немного глупо. Поэтому постеснялась просить капитана развернуть корабль и сделать крюк через Шардис. «Ешь, пока не остыло», — вырвал из мыслей мужчина и протянул фужер с цветочным вином. «Я могу чем-то помочь вам на корабле? С бытовой магией у меня небольшие проблемы, конечно, но могу поработать». Приняла фужер и отпила напиток чуть с кислинкой. «Скрашивай мои вечера совместными ужинами. Больше ничего не надо», — хмыкнул Йоран. «Это я с радостью. А что вы везете на острова?» Переключилась на другую тему, приступая к ужину. «По большей части артефакты, накопители магии, стройматериалы, инструменты и ткани». Охотно поделился Йоран и внимательно смотрел, как я ем. То ли обстановка и антураж вокруг, то ли исходящие приятные флюиды от демона, но рядом с ним я расслабилась. Почувствовала себя молодой и беззаботной девушкой. Мужчина был немногословен, но охотно отвечал на все вопросы. Я же с любопытством начинающего путешественника интересовалась всем. Так я узнала, что Йоран сократит наш путь, и вместо трех лун мы за одну луну доплывем до пункта назначения. «Такое возможно?» — удивилась я, откладывая опустевшую тарелку и снова принимая бокал с алкоголем. «Проплывем скалы-близнецы, а дальше совсем просто», — ответил он и снова смотрел с ироничной полуулыбкой. Мне казалось, это из-за меня он в таком расслабленном состоянии. От него прямо так и веяло ледяным спокойствием. Даже немного ленивым. «Расскажите про скалы». «Все сама увидишь. Большие каменные плиты кружатся друг за другом, создают воронку и притягивают к себе все, что плывет вблизи». Спокойно ответил Йоран. «Обычно корабли идут вокруг этой зоны, так как не умеют проплывать сквозь них». «А вы можете?» Подалась вперед, заинтересовавшись способностями демона. «А я могу», — самодовольно хмыкнул мужчина. «Не без помощи, конечно, но мы справимся и доставлю тебя до островов. Ты наелась? Прогуляемся?» «Да, конечно». Я с готовностью поднялась и приняла локоть демона. Корабль был большим. Разгуляться есть где. Вот мы и пошли осматривать его со всех сторон. Рядом с Йораном время пролетело очень быстро. Мужчина, оказывается, является лордом. Его род принадлежит к одному из 8 высших домов на Дальнем Севере. Также он родственник Велитара, мужа Арины. А Док — его родной братишка. Корабль раньше принадлежал Велитару, но демон после женитьбы отошел от дел. Йоран же выкупил его. И вот уже целый оборот является капитаном собственного судна вместе с командой матросов. В основном все матросы — полукровки. Проверенные годами ребята, но есть и новенькие в его отряде путешественников. Один демон и один дракон. Я пошутила, сказав, что ему в команду эльфа не хватает. Йоран предложил мне это вакантное место. Согласилась, посчитав, что это шутка. Мужчина просто заигрывает со мной. Но, кажется, демон не шутил. Йоран проводил меня до каюты и, пожелав спокойной ночи, удалился. Я в приподнятом настроении улеглась на кровать, раскинув в стороны руки, и мечтательно улыбнулась. Недолго полежав, подхватила чистые вещи и направилась в ванную. «Что вы тут делаете?» — возмутилась я, столкнувшись в ванной с Аринелем. «Моюсь», — заметил он, оборачивая бедра полотенцем. «У вас что, своей ванны нет?» «Это наш общий санузел», — ответил король, вдел ноги в пушистые тапочки без задника и, шаркая ими, направился ко второй двери. Прежде чем выйти, он повернулся и сообщил. «Я истратил всю горячую воду. Нагреешь?» «Ах вы!» Я швырнула в него куском мыла, но мужчина уже спрятался за своей дверью, и мыло с глухим стуком ударилось об тонкую фанеру. Спать я легла очень поздно. Горячая вода на корабле добывалась путем нагревания котла. Все было бы проще, умея я пользоваться бытовой магией. Нужными плетениями напитать артефакты для подогрева, и вот тебе горячая водица. Но, увы, не успела изучить этот процесс, а рисковать не стала. Ошпарю себя или затоплю корабль. Умыла лишь лицо и руки в холодной воде и легла обдумывать план мести правителю. Утром проснулась слишком рано. Замерзла очень. Кажется, сейчас мы проплываем самую холодную часть Этума. Глянула в окошко. Темная ночь. За стенкой посапывал Аринель сладкоспящий. Подхватила все теплые вещи и, быстро переодевшись, зашла в ванную, закрыв на щеколды обе двери. Я все делала максимально шумно. Хлопала дверьми, шкафчиками и крышками, пела песни, сидя на унитазе. За стенкой слышала проклятие и требование немедленно прекратить беспредел. Развесив напоследок на все крючки свои вещи вместе с нижним бельем, я удовлетворенно вышла обратно к себе и хлопнула еще и своей дверью. Я сбежала из каюты до того, как король вломился ко мне. Прошла по полутемному коридору и вышла на палубу. У штурвала стоял Йорн и вглядывался в ночной горизонт. На меня сначала дунуло хорошим, таким холодным ветром, с капельками льдинок, а после, вздрогнув, повернулся удивленный мужчина. «Доброе утро!» Обняв себя за плечи, улыбнулась я. «Ты чего так рано?» Он опять снял свое пальто и протянул мне. «Спасибо!» Закуталась, вещь хранила тепло Йорна и приятно пахло. Замерзла и проснулась. «У тебя есть другая каюта?» «Нет, свободной нет», — покачал головой мужчина. «Жаль». «Тебя не устраивает твоя?» «Нет, все замечательно». Отмахнулась, понимая, что глупо жаловаться на королевские выходки. «Говори уже, что ты жмешься, как девственница перед первой брачной ночью», — усмехнулся Йорн. «Там Аринель невозможно и тратит всю горячую воду». Сдалась я, демон рассмеялся и покачал головой. «Иди в мою каюту. Там есть горячая вода». «Это лишнее, я как-нибудь справлюсь». «Ты как-нибудь заболеешь. Мы еще неделю будем плыть в такую погоду. Можешь пользоваться и греться в моей ванной». «Как-то неудобно тебя стеснять». «Катя!» Строго рыкнул Йорн, прекращая спор. Был бы стол, стукнул бы по нему. «Ладно, спасибо. Обязательно воспользуюсь», — хихикнула я и сменила тему. «Ты всю ночь был за штурвалом? Не устал?» «Нет. Через пару часов док сменит меня», — улыбнулся мужчина. «Позавтракаешь со мной?» «С удовольствием», — просияла я. «Тогда, пока ты занят, все же воспользуюсь твоим предложением». «Бушлат из шкафа возьми перед выходом», — ответил тут же демон. «У меня есть теплые вещи», — всплеснула руками. «Не спорь со старшими». Я сдалась без боя, с ним спорить невозможно, он все попытки обрубает. Да и чего греха таить? Приятно?